21. Где-то к часу ночи Рольц и Сандер приехали в контору. Экскаватор сидел за столом, уставившись в какие-то записи. «Где остальные? Где девушка?» — спросил Сандер. «Отпустили. Рудик отвез ее домой. Пустой номер, позвонили ее подруге, которая им ключи дала. Она подтвердила, что это было днем». «Другими словами, Кирста и Сэма к этому времени там быть не могло», — сказал экскаватор. «Что с Репсом будем делать? Отпустим?» — спросил оторопевший от этой новости Сандер. Рольц ничего не спросил, только хмыкнул и приземлился к компьютеру, чтобы начать очередной тетрис. «Пусть посидит до утра, вдруг что-нибудь вспомнит, какой-нибудь гоп-стоп, да что угодно, там посмотрим», — сказал экскаватор и протянул Сандеру волчий билет Репса. «Ты же сжег его. Откуда он у тебя?» — удивился Сандер. «Говно не горит. Открой глаза, сгорела просто бумажка. Завтра выпустим его и поговорим», — прозвучал так ничего и не объяснивший ответ экскаватора. «Рольц, ты отвезешь меня домой. Кончай свою возню. Ты хоть когда-нибудь работаешь?» — беззлобно и устало буркнул экскаватор и выдернул провод из сети. «Знаешь, иди-ка ты! Совсем одурел, чертов ветеран!» Рольц выскочил из кабинета. Ясно, что недалеко, максимум до машины, где, закурив, стал ждать экскаватора. «Боюсь, что наши беглецы уже по ту сторону Чудского, и с их поисками придется повозиться. Чертовы тюремщики, так долго спали!» Неслышно вполголоса размышлял экскаватор. «Иди домой, завтра подумаем, что дальше делать». «Окей, завтра в 9? «Можешь прийти к 10. Хотя, знаешь что, захвати Репса из Харью, тогда и поговорим с ним», — усталым голосом сказал экскаватор. Как только Сандер подошел к двери, раздался телефонный звонок. И как будто предчувствуя что-то плохое, он остановился в дверях. «Что?» — поднялся из-за стола экскаватор. «Что здесь происходит? Здесь кто-нибудь бандюк способен удержать?» Телефонная трубка полетела на стол. «Что случилось?» — почувствовав недоброе, спросил Сандер. «Репс сбежал из Харью. Его вырвало, он сказал, что у него сотрясение мозга. Когда скорая пришла, он этим воспользовался и сиганул. Харьевский дежурный только что доложил республиканскому», — в ярости бросил экскаватор. «Это значит, блин, что он в теме. Зачем ему иначе было бежать?» — рассудил Сандер. «Похоже, завтра будет видно. Дежурный уже объявил операцию «Паутина». «Нам здесь делать пока нечего. В жопу все», — сказал экскаватор и положил брошенную на стол телефонную трубку на место.